Давай стой, что, не очень. У тебя больше нет нервной системы. Как это нет? Я же хожу, осязая, вижу и говорю. Ну, может быть, я немного неверно высказалась. В привычном понимании, нервной системы у тебя нет, как, впрочем, и твоей нейросети со всеми ее имплантами. Да хватит ходить вокруг да около, рассказывай. Ладно, ладно, успокойся. Ничего страшного не произошло. В общем, мне удалось активировать порядка 80% незадействованных участков Магеммы. Скажу честно, не знаю, кто сделал тебе такой подарок, но это просто виртуозное применение техномагии. И есть у меня подозрение, что этот образчик далеко не предел, а некая усеченная версия чего-то более масштабного. И еще, скорее всего, это будет развиваться. Мы совершили ошибку, принудительно активировав отключенные модули. Как результат, то, что с тобой происходит, я думаю, что постепенно все модули и сами бы активировались, и это не было бы так кардинально. Ты же помнишь, как заполучил свой первый ментальный модуль. Здесь было то же самое, с той лишь разницей, что твое новое приобретение, как бы это сказать, ограничено разумно. Ну, примерно на уровне ваших собак или лошадей. В общем, эта штука, ментальный, или техномагический компьютер, хотя скорее, искин. Не дергайся, личности, даже такой, как в ваших искинах, нет. В общем, эта штука, умнее ваших земных компьютеров, но тупее искинов Союза Джори, что-то на уровне искинов Содружества, не самых продвинутых, надо заметить. Но не забывай, оно будет развиваться, и во что оно может развиться, я не имею ни малейшего представления. Вполне возможно, что оно и меня со временем превзойдет лет так через 1000 или 2. Ну как тебе новости? Что там с моей нервной системой и нейросетью? Ну, тут все совсем просто. Активация модулей этой штуки повлекла за собой бурное развитие и твоей нейросети. В общем, теперь твоя нейросеть – это твоя нервная система, и соответственно наоборот, твоя нервная система – это твоя нейросеть. Ну и заодно все это работает в полном согласии друг с другом. Я имею твою нейросеть, нервную систему и эту штуку. Можно сказать, что все это теперь одно целое, но на разных уровнях реальности, большая, хотя я в этом и не уверена, на физическом уровне, а меньшая – на ментальном. Скажу честно, с большей частью активированных модулей я и сама не разобралась, но могу заверить тебя в одном, никакой угрозы для тебя лично, они не несут, даже наоборот. По крайней мере, убить тебя теперь, практически невозможно. Я не про телесную оболочку, а про твою ментальную и информационную составляющую. Да и с телом не все ясно, есть опасность, что ты вполне сможешь регенерировать и из одной клетки, главное, чтобы эта клетка была частью твоей нервной системы. Вот, где-то, как-то, так, ни хрена не понял. Кто-то засунул мне в голову магический искин. Не в голову, а в твое мента-информационное поле. Иногда его еще называют аурой. В общем, поздравляю, теперь ты самый настоящий, полноценный маг. Да, совсем забыла сказать, я там случайно активировала банк памяти. Информации там море, но не прочитать, ни даже просмотреть ее я не смогла. Так что, вполне вероятно, что время от времени, помимо каких-то способностей, у тебя будут проявляться и неизвестные тебе знания. А теперь о способностях, поподробнее, со знаниями потом разберемся. Способности самые обыденные, ты можешь видеть во всех диапазонах, от инфракрасного до рентгеновского, твои глаза могут работать как телескоп или микроскоп. То же самое и со слухом, обонянием, всего одной молекулы на кубометр воздуха для тебя будет вполне достаточно, чтобы ее учуять. На порядке возросли осязание и чувствительность нервных окончаний на коже, по крайней мере ты легко зафиксируешь изменение температуры на 0,1 градуса, даже полированная поверхность для тебя теперь как азбука Брайля. Ты можешь ускорять свое восприятие, так называемый эффект растянутого времени. Твои кости, мышцы и сухожилия, стали намного прочнее, чем даже были с имплантами. Поднять тонну 2 ты теперь можешь без особых усилий, а чтобы сломать палец, надо будет приложить усилие в пару десятков тонн. В общем, много чего полезного, а иногда и непонятного. Куколка, а я вообще еще человек. Убито пробормотал я. Человек, человек, даже больше, чем все остальные. Вот это-то меня и пугает. Как мне жить-то дальше? Да живи, как и жил. Через несколько часов система полностью подстроится и все будет как обычно. 90% твоих способностей вызываются только по твоему желанию. Первое время, конечно, будут кое-какие неудобства, но чем быстрее ты научишься управлять всем этим, тем будет легче. В постоянном режиме работают только те функции, которые отвечают за твою жизнь, остальные будут включаться автоматически, если тебе будет угрожать опасность. Ты сказала, что теперь я полноценный маг, это значит, что твои создатели такие же? Нет, не такие, но они к этому стремятся и кое-чего уже достигли. Поэтому я и смогла разобраться в происходящем, хотя бы частично. Короче, тренируйся, осваивайся и привыкай. Попытайся нащупать канал связи с системой, чем быстрее ты это сделаешь, тем легче будет всем этим управлять. И не советую тебе сейчас заваливаться на диван с идеей немного поразмыслить, система может расценить это как завершение настройки, вот тогда будет плохо, плохо по-настоящему. Оптимистичное заявление куколки, что, дескать, через пару часов все настроится и придет в норму, оказалось очень далеким от реальности. Двое суток я почти безвылазно провел в тренажере, да не в виртуальном, хотя и там пришлось побывать и не один раз, а в самом настоящем, в котором все было по-настоящему, и беговая дорожка, и переменная сила тяжести, и железо, само собой, пришлось потягать, и с дроидом конечностями помахать. И все это только для того, чтобы научиться нормально пользоваться своим телом. Ну, а в виртуальном тренажере я отрабатывал совсем другие приемы. Откуда уж взялось в моей голове программное обеспечение для этой штуковины, я не знаю, наверное, оттуда же откуда и все остальное. Но 8 раз, за эти 2 суток, в сказке, я побывал. Да, да, в самой настоящей сказке, с волшебниками, лешими, хикиморами и змеями Горынычами, да и еще черт знает с кем. И почти со всеми мне пришлось сражаться, да не мечом или с помощью дроидов, а с помощью самой настоящей магии. А помимо этого прятаться и выслеживать, даже пару преступлений раскрыл. Ага, сам в шоке. В общем, эти 2 тренажера прогнали меня по самому краю жизни, заставляя использовать все свои возможности и способности, а иногда выходить из-за их пределы. Будем надеяться, что я справился. По крайней мере, куколка уверена, что система полностью под меня адаптировалась. А вот я в этом очень сильно сомневаюсь и считаю, что все как раз наоборот, и это не она под меня адаптировалась, а меня под себя адаптировала. Хотя, в принципе, разница невелика. Главное, что мои мучения на какое-то время закончились. Почему на какое-то время? Так знаю я. Я теперь много чего знаю, правда, все эти знания какие-то потусторонние, буду так их называть. Ну, а как еще обозвать знания по использованию и применению виртуального компьютера, который кто-то засунул мне в голову, скажем так, или совершенно чуждых любому человеку устройств? И ведь постоянно всплывают все новые и новые пакеты информации, стоит мне усвоить один, как тут же появляется другой. Информация самая разная, от конструкции каких-то устройств, до навыков управления всевозможными видами энергии. Но, могу заявить одно, вся поступающая мне информация совершенно не структурирована, в ее поступлении нет никакой методики и очень мало смысла. Это как будто взял в руки том энциклопедии и время от времени открываешь страницу наугад и читаешь. В общем, интересно, конечно, но толка мало, все какими-то кусками. Есть у меня стойкое убеждение, что что-то там куколка недоактивировала, а может, это ее попытка влезть в банк данных так себя проявляет, не знаю. Как бы то ни было, но сил болтаться в пространстве без дела больше нет. Пора отсюда выбираться. А разбираться с нежданным подарком можно и, скажем так, о процессе. Отдав Искинам команду на полную диагностику всего оборудования и подготовку к проходу через аномалию, я отправился отдыхать. Начинается самый сложный участок пути. Если верить карте, то аномалия должна вывести меня почти на самой границе двух рас, и как меня там встретит, никто не знает, а весь мой дальнейший путь я должен совершить своим ходом, то есть, без аномалий. Существа позаботились, и 1500 световых лет я могу пролететь по двум маршрутам. Один чуть короче, но выводит меня к границам аграфов, а второй на 500 световых лет длиннее, зато я сразу попадаю в человеческий сектор. Беда в том, что хрен редьки не слаще, с одной стороны ушастые, с которыми у меня, скажем так, натянутые отношения, а с другой огурцы. Есть и еще один нюанс. В непосредственной близости от работорговцев обосновались ракшасы, тонким языком отделяя их от третьей расы, а вот кто подобрался к ушастым, я не знаю. Вот поэтому я и решил, что определяться с предстоящим маршрутом лучше всего на свежую голову. Засыпал я тяжело и долго, все время крутилась перед глазами карта галактики, на которой то и дело вспыхивали маркеры звезд и систем. Зато проснулся я с твердой уверенностью, что оптимальный маршрут будет через Агарскую империю, пару десятков светолет, занятых ракшасами и кого-то третьего. Тем более, что если все правильно рассчитать, то я вполне могу обойтись только одной остановкой в негостеприимных системах, не такая уж Агарская империя и большая. Все параметры входа в аномалию уже давным-давно рассчитаны, все приказы отданы, судно находится в прекрасном состоянии, все системы и механизмы исправны. Так чего думать-то? Вперед! 34 глава. Слегка подрабатывая маневровыми двигателями, крейсер неспешно вплыл в окно аномалии. Все щиты уже заранее подняты, реакторы работают на полную мощность, загоняя в энергонакопители океан энергии. Казалось бы, я готов к любой неожиданности, тем более, что проход через аномалию – это не прыжок через гиперпространство. Выходя из аномалии, корабль не является слепым и глухим даже мгновение. Да и не в первый раз я уже пользуюсь таким способом перемещения через огромные расстояния, так что, я ожидал чего-то привычного. На мгновение засбоят реакторы, мигнет голограмма, накатит и схлынет тошнота, но, ничего этого не произошло. Вместо уже привычных и знакомых ощущений меня сковал какой-то ступор, а потом яркая вспышка и, мои руки по локоть погружаются в какую-то коричневатую пыль. Я медленно поднимаюсь на ноги и ничего не понимаю. Нет ни корабля, ни рубки, ни даже обломков. Кругом простирается море пыли. Смотри и запоминай. Раздается у меня из-за спины. Утопая по колено в пыли, я пытаюсь обернуться, с трудом, но мне это удается. За спиной никого, а из-за спины опять тот же голос. Не старайся. Нельзя глазами увидеть то, чего нет. Кто ты? Где я? Что с моим крейсером? Ты задаешь неправильные вопросы. Смотри и запоминай. Прошло какое-то время, и сквозь полуметровый слой пыли начала проступать трава, потом кусты и деревья, чуть дальше, прямо из земли начали расти дома. Проступили эстакады монорельса, взметнулись ввысь башни иглы офисного центра, в небе заскользили флайеры, среди призрачных деревьев появились люди. Кто-то просто шел по раскинувшемуся парку, кто-то, пристроившись у ствола дерева, полулежал в учебном трансе, невдалеке бегала стайка детей, с азартом во что-то играя. Довольные, счастливые лица, улыбки и абсолютная тишина. Почему так тихо? Почему я ничего не слышу? Мертвых никто не слышит. Не отвлекайся, смотри и запоминай. В какой-то момент все изменилось. Замерли дети. Бросив свои игры, остановились взрослые, с тревогой смотря на небо. А потом, в один момент в небе открылись сотни выходов из гиперпространства, и оттуда появились корабли. Матово-черные, похожие на гигантские кляксы. Корабли замерли, Один из них оказался прямо надо мной. На его корпусе сверкнула яркая вспышка, затем еще одна и еще, и еще, и еще. Тысячи ракет устремились к поверхности планеты. Несколько секунд и почва, у меня под ногами, всколыхнулась, пошла волнами. Рушились дома и башни, рассыпались в пыль эстакады, мелкой пылью осыпались с неба флайеры. А потом вспыхнула атмосфера планеты. В одно мгновение весь воздух превратился в высокотемпературную плазму, выжигая и превращая в пепел все. Кора планеты плавилась и трескалась, в мгновение ока возникали гигантские разломы, глубиной в десятки километров, возникали и также мгновенно закрывались, чтобы через несколько секунд вновь появиться, но уже чуть в стороне. Тучи пыли и пепла поднялись на сотни километров вверх, скрыв и черные корабли, и местное солнце. Не знаю, может быть, я что-то кричал, скорее всего. Такого ужаса я еще не испытывал. В себя я пришел в рубке корабля. Вот только это был не мой корабль. Вокруг меня находились люди в незнакомой форме. Они тоже чему-то улыбались, разговаривали. И опять совершенно не слышно. Мой взгляд упал на обзорные экраны. Серая мгла, корабль в гиперпространстве. Но вот сквозь эту мглу начинают проступать какие-то силуэты. В рубке возникает какое-то оживление, лица людей становятся собранными и напряженными. Руки их мелькают над консолями пультов. От одного из силуэтов к кораблю протягивается тонкий луч. В рубке нарастает паника, но никто и ничего не успевает сделать. Корабль буквально испаряется в вспышке. Я остаюсь висеть в пространстве, а мимо меня все летят и летят корабли-кляксы. Счет им уже не на сотни и не на тысячи, на десятки тысяч. Окружающая меня обстановка опять меняется. Я опять в рубке, но уже совсем другого корабля. Откуда-то я знаю, что на этот раз корабль боевой и он не один. Мое внимание в очередной раз привлекают обзорные экраны. На одном из них виден сине-голубой шар планеты, вокруг нее два десятка огромных станций. Я знаю, это боевые станции, а еще я знаю, что это приграничный форпост неведомой цивилизации. На соседнем экране щедрая россыпь сверкающих отметок. Выученных баз мне вполне хватает, чтобы понять, что это корабли, тысячи кораблей, собранных в этой системе, тысячи боевых судов, от многокилометровых линкоров, способных взрывать планеты и гасить звезды, до совсем небольших истребителей. Неведомая сила тянет меня куда-то в сторону. Я пытаюсь ей сопротивляться, но быстро понимаю, что это ни к чему. Миг, и я уже гляжу на систему откуда-то со стороны. Вновь открываются тысячи выходов из гиперпространства и вновь появляются все те же корабли-кляксы. На моих глазах разворачивается битва, поистине, галактического масштаба. Я наблюдал, как погибают корабли, эскадры и целые флоты, я видел, как на куски разваливаются гигантские станции, как в вспышках нестерпимого огня сгорают многокилометровые монстры. Я наблюдал, как истребители идут на таран, как сходятся в клинче крейсера, расстреливая друг друга с пистолетной дистанции, и, наконец, черные корабли дрогнули. Сначала их напор ослаб, потом они перешли к обороне и, наконец, побежали. Я наблюдал, как корабли-кляксы пытаются уйти в гиперпространство, но окна входа оказались очень нестабильные, неизвестные силы корежили и выгибали воронки входа, и ни одна клякса оказалась разорвана, раздавлена и расколота этими силами. А победители все стреляли и стреляли, превращая врага буквально в пепел, в пыль. Следующее. Показанная мне ретроспектива была не такой впечатляющей. Флот в несколько сот огромных кораблей проходит по системам, уничтожая корабли, кляксы и станции, выжигая и превращая в кучи астероидов планеты и целые системы, взрывает звезды, а потом еще долго стирает даже память о необычных кораблях и их владельцах. Последняя зарисовка оказалась самой короткой и самой безобидной. Какой-то корабль, скорее всего на реактивной тяге, кружится на орбите мертвой планеты. Вот от него отделяется посадочный модуль, который, накручивая витки спирали вокруг планеты, постепенно снижается. Я уже вижу его цель. Это корабль Клякса, наполовину разбитый, наполовину сгоревший, ушедший на 3/4 своего корпуса в грунт. К нему-то и устремился посадочный модуль. В облаках пыли и струях раскаленного газа, он приземляется в нескольких километрах от своей цели. Через мгновение, по моим ощущениям, из чрева модуля выбирается какой-то странный объект на 6 колесах и медленно ползет в сторону находки. Рядом с ним идут 3 закованные в громоздкие и неудобные скафандры фигуры. Сквозь, ставшим на секунду прозрачным, забрал и я разглядел мерзкую физиономию Раскшаса. А в следующее мгновение я опять оказался по колено в коричневой пыли, на мертвой планете. Кто это был? Ты знаешь, ты с ними уже встречался. Нет, я не о Раскшасах, я о тех, кто воевал. Разве это важно? Для меня, да. Те, кто проиграл, ошибка одной из давно исчезнувших рас. Одной из тех, о ком не осталось даже воспоминаний. А те, кто победил, ты с ними знаком. Существа. Да, ты называешь их так. Зачем ты показал мне все это? Наши потомки выделили тебя. В свое время они ошиблись, выбрали неверный путь. Они были напуганы. Мы надеемся, что их потомки будут мудрее. Люди, потомки существ. Не только люди. Но почему именно я? Есть миллиарды разумных, которые умнее меня, мудрее, ответственнее и решительнее, обладающих реальной властью и силой, а главное возможностью предотвратить то, что произошло здесь, на этой планете. Таких разумных намного больше, чем ты думаешь, но с ними мы поговорить не можем. Так уж получилось, что все сходится на тебе, и ты уже контактировал с одним из нас. Именно это дало нам возможность создать Магемму Мента электронного воплощения. Да и наши потомки очень уж просили за тебя, они провели огромную подготовительную работу. Признай это. Мы понимаем твой страх, страх ответственности, ужас предстоящего. Придет время, и мы поможем тебе. Запомни, Город 3. Там ты найдешь то, что ищешь, или будешь искать. Как называется эта планета? Я повел рукой вокруг. Мы называли ее Город 2. Значит, в этой системе есть что-то, что может нам всем помочь. Я все тебе сказал. Тебе пора возвращаться. Успеха. И еще, воздержись от использования древних дорог. Там могут повстречаться очень неприятные попутчики. А ты, к подобным встречам еще не готов. Где находится система Город, ее координаты? Что за древние дороги? Ты должен сам найти, а насчет древних дорог, ты уже и так все понял. Прощай. Неяркая вспышка света и легкая дезориентация наглядно свидетельствовали, что разговор окончен. Я снова оказался в ложементе крейсера, а корабль, как ни в чем не бывало, выходил из аномалии. Запрос к эскину корабля о времени прохождения через аномалию никаких новых данных мне не дал, все как обычно, чуть больше секунды. Что это было? Фантазии воспаленного воображения, галлюцинации, вызванные переутомлением, сон или явь. Боюсь, что гадать бесполезно, но на всякий случай я спросил. «Куколка, а что это было? Ты о чем, Серж?» «Да так, сон мне интересный приснился. А такое выражение, как ментоэлектронное воплощение, тебе известно. А откуда ты его знаешь? Что, еще часть данных открылась? Возможно. Возможно. Так что, известно. В качестве чисто теоретической разработки, гимнастика для ума, можно сказать. Но в чем тут суть, не спрашивай, я понятия не имею. Ну нет, так нет. Покладисто согласился я, и принялся за изучение поступающей со сканеров информации. И куда это нас занесло? Сканеры демонстрируют полнейшую пустоту вокруг. По крайней мере, на дистанции их чувствительности ничего нет, ни планет, ни звезд, ни даже астероидов. Хотя мой вопрос и был чисто риторическим и по большей степени эмоциональным, ответ на него я получил. Навигационный эскин уже через пару минут расставил все точки над «и». Корабль находится в 16 световых часах от предполагаемых координат выхода из аномалии. Возмущение пространства в радиусе 3 световых часов, не зафиксировано. Вот тебе и дороги древних. Оказывается, из них есть съезды. Искин, щиты и маскировку на максимум, орудия к бою, противоабордажному комплексу, полная готовность. Сканеры в пассивный режим, особое внимание на объекты искусственного происхождения и на те, в отношении которых нет стопроцентной уверенности в их стопроцентной гарантии естественного происхождения. Сканеры возмущений пространства и поиска аномалий в постоянный режим работы. При обнаружении озвученных объектов докладывать мне немедленно. Двигатели на четверть мощности. Вектор движения по координатам первоначально предполагаемого выхода из аномалии. Поехали. Прошло двое суток. За это время я преодолел почти 12 световых часов и сейчас расположился в тени одной из карликовых планет, находящейся на самом краю системы. Надо заметить, довольно оживленной системы. Крупных планет в системе нет, зато вот астероидных поясов и полей, больше чем достаточно, я насчитал 8 первых и 5 вторых. И все они очень активно разрабатываются. Искины насчитали более 5000 судов, предположительно шахтерских, и 3 станции, одна из которых, судя по всему, принадлежит местным воякам, по крайней мере, именно возле нее зафиксированы явно боевые корабли, и их совсем немало. Нашел я и выход аномалии, из которой меня так небрежно выпихнули. Ну что сказать, спасибо вам за это, мои неведомые благодетели. Хотя окно аномалии и располагается почти в самом центре огромного астероидного поля, состоящего из мелких камней, скорее всего это что-то вроде земных отвалов, и никакой активности возле нее не заметно, но мое появление точно не осталось бы незамеченным. Никакие щиты бы не помогли и маскировка бы не спасла. Одно радует, теперь я могу почти со стопроцентной уверенностью заявить, что находить и определять аномалии эти чужие не умеют, ну или они им просто не интересны, хотя это уже даже не за гранью фантастики, а ближе к идиотизму. Почти неделю я проторчал в этой системе, зато собрал огромный массив данных по неизвестной в содружестве расе. Что-то меня откровенно порадовало, а что-то поставило в тупик. Одно ясно, повстречавшаяся мне раса заметно уступает содружеству в своих технологиях, по крайней мере те пару десятков разведывательных зондов, что я запустил в их сторону, они так и не обнаружили. А ведь я интересовался, в основном, совсем не шахтерами, а боевыми кораблями и станциями. Зато защита, как кораблей, так и станций, оказалась на высоте. Мне даже удалось снять параметры с щитов, которыми время от времени окутывались чужие крейсера, видать шло тестирование оборудования. Вот эти-то щиты и поставили меня в тупик. Уж не знаю, от чего они защищают, но не от энергетического оружия точно. Какое-то поле, создающее переменное гравитационное воздействие, в зоне его действия заметно ослабевает напряженность гравитационных линий и, судя по всему, в нем применение гравитационных двигателей становится невозможно. Плюс к этим интересным щитам, были и еще одни. Об их наличии я узнал совершенно случайно, когда попробовал применить ментосканеры, изготовленные с помощью куколки. Сканеры не дали мне ни одной ментальной засветки, такое ощущение, что поток ментальной энергии просто распыляется, обволакивает корабли. Эта попытка, кстати, чуть не стоила мне моего обнаружения. Первое, робкое широкополосное ментальное облучение прошло почти незаметно для чужих, пара коротких импульсов заставили их только насторожиться, зато, когда я попытался провести акцентированное сканирование одного из крейсеров, чуть не нарвался. В мою сторону моментально выдвинулось с десяток кораблей, но искали они меня немного не там. Объем пространства, подвергнувшегося поиску, был заметно меньше и довольно далеко от моего корабля, чем стоило бы. У меня создалось такое впечатление, что у чужих есть точное понимание того, что происходит, и с чем-то подобным они уже не один раз сталкивались. Поэтому и сложилась определенная практика в поисках таких вот ментальных разведчиков. В общем, на шестой день своего пребывания в этой системе и изучения чужих, я принял решение тихонько, по-английски не прощаясь, покинуть их, но не успел. Я как раз вывел крейсер на директрису разгона, удалившись уже довольно далеко от кораблей и станций, когда между мной и чужими начали открываться окна гиперпереходов. Было их довольно много, около сотни. Чужие почти сразу их засекли, и к зоне перехода выдвинулись их боевые корабли. Опять пришлось мне прятаться. Можно было бы, конечно, плюнуть на все и, дав полную мощность на двигатели, уйти в гиперпрыжок. Никто меня бы догнать не успел, но я решил посмотреть, кого это так неласково здесь встречают, и не прогадал. Кто пожаловал в систему, мне стало ясно уже через пару минут после того, как первый корабль вывалился из гиперпространства. Слишком уж непривычными и довольно знакомыми они были, раскшасы. Как достаточно быстро выяснилось, знакомы они были не только мне и тем, кто обосновался в системе. Уже через минуты чужие открыли огонь по первым кораблям тварей. Пара крейсеров раскшаши скрылись в облаке плазмы, превратившись в мини-звезду. Хотя чужие, по моему мнению, и не имеют защиту от энергетического оружия, применяют они его довольно эффективно. Вот только технологическое отставание прослеживается и здесь. Корабли чужих оказались заметно медлительнее и менее маневренные, чем у раскшаши. Они просто не успевают за своим противником. Да и своей огневой мощью они меня не впечатлили. Самый мощный их корабль оказался где-то на уровне легкого крейсера Содружества, ну может чуть посильнее. Зато их броня и защита производят впечатление. Вот и ответ на вопрос, почему при значительных размерах корабли чужих оказались так слабо вооружены. Раз за разом принимая на свои щиты и броню попадания от кораблей безгубых, чужие начали пятиться под защиту станций, четко выдерживая какую-то одним им известную дистанцию. Похоже, что наши предположения о невысокой дальнобойности основного оружия раскшаши нашло свое подтверждение. Все мои сканеры, датчики и сенсоры работали буквально на износ. Информация об этом бое очень пригодится, когда я вернусь в Содружество и Империю. Постепенно задумка раскшаши стала вырисовываться вполне четко. Примерно то же самое они в свое время проделали и с объединенным флотом Содружества. Пользуясь своим количественным превосходством и изображая слабость в качестве, они стараются оттянуть корабли чужих от станции и заключить их в своеобразную сферу. Вот только и противостоят им не чванливые аграфы, считающие, что круче них только горы, а опытные вояки. Разбившись на группы по 5-7 кораблей, они постепенно выбивают корабли безгубых на дальних дистанциях, не давая им приблизиться вплотную. Уже добрая треть кораблей раскшаши или сгорели в плазменном огне, или дрейфуют, паря атмосферой из разбитых судов. Как ни странно, но это ничуть не сбивает их атакующего порыва, они действуют как автоматы, как один раз запрограммированные машины. А значит, что-то должно произойти, чего-то они ждут. Похоже, что понимают это и чужие, даже более того, не только понимают, но и знают наверняка. Недаром же ни одна их станция еще не сделала ни одного выстрела, берегут энергию. Ну вот, похоже, что все дождались. Искин сообщает, что недалеко формируются три окна гиперперехода и идущие через них корабли обладают огромной массой, вполне сравнимой с массой с парой линкоров. Активацию окон гиперперехода засек не только я, но и чужие. Оказывается, именно этого момента станции и ждали. Окна еще не успели полностью сформироваться, а в их сторону уже рванули сотни ракет, а спустя секунд 30, станции полностью опустошили свои энергонакопители, выплюнув в ту же сторону по три огромных плазменных заряда. Несколько кораблей раскшасов не успели увернуться от шаров плазмы и просто исчезли, едва коснувшись их. Если честно, то я уже решил, что на этом все и закончится. Оборона системы явно была не по зубам раскшасам. Ну что же, еще одно мое заблуждение в копилку. Хотя я оказался не так уж и далек от истины. Два огромных корабля агрессоров не смогли, или не успели, оправиться после залпа ракеты, их щиты не смогли остановить тихоходные пламенные заряды. А вот третий корабль уцелел. Виной тому стало то, что его капитан немного опередил защитников и выпустил целую тучу истребителей. Видать, он тоже уже был прекрасно знаком с тактикой чужих. Первая волна добравшихся до гиганта ракет была почти полностью уничтожена истребительным заграждением, вторая напоролась на море обломков, и все те же истребители и до своей цели добрались лишь считанные единицы. Вот третья волна прошла практически без проблем, но ее оказалось мало, чтобы погасить щиты корабля, да и была она не такая уж и многочисленная. В общем, к тому моменту, когда до корабля Ракшасов добралась плазма, он уже спрятался за многочисленными щитами. Тут я отметил для себя еще одну ошибку обороняющихся: им бы распределить цели и синхронизировать огонь так, чтобы заряды достигли своих целей практически одновременно. Но они выбрали другой вариант, и каждая станция вела огонь по своей цели, только ракеты выпустили по всем сразу, поэтому и получилось три волны. Пусть и с небольшой, но все же с задержкой, заряды плазмы накрыли корабль. Первые два плазменных шара полностью погасили защитные поля, а третий, опять же самый слабый, видать, энергии уже было недостаточно, только растекся по броне, превратив корабль в кусок, несущегося по инерции, оплавленного металла. Крейсера Ракшаши как гончие накинулись на корабли прикрытия станции, выбивая их один за другим. Причем выглядело это довольно странно. Сначала на корабли обрушивался ливень ракет, причем было ясно, что ракеты эти маломощные и никакой реальной угрозы не представляют. Но одновременно с ракетами, в сторону кораблей чужих, шла волна ментальной энергии. Щиты кораблей чужих переливались всеми цветами радуги, время от времени вспыхивая как солнце. Волны ментальной энергии разрушались, обтекая корабли тоненькими ручейками. Но время от времени что-то в работе этих псевдоментальных щитов нарушалось, и суда теряли управление, беспомощно дрейфуя и уже не оказывая сопротивления. А потом Ракшасы вышли на дистанцию огня своего основного оружия. Одни корабли чужих просто сминались, как консервные банки, другие выворачивало, как старый носок, третьи перекручивало и разрывало на части. И все это без каких-либо внешних эффектов, только, время от времени корабли безгубых как бы, окутывались какой-то дымкой, которая устремлялась волной к их противнику. Да и то, видно это было только на сканерах, а в оптическом диапазоне, полная идиллия. Искин, анализ примененного Ракшасами оружия. Принял. Провожу накопление статистических данных и анализ. Избиение флота чужих длилось совсем недолго, всего минут 40. За это время корабль «Мастодон» как раз добрался до станции. Вот тут-то и стало ясно, что я поторопился списать его со счетов. Корабль, как змея, сбросил с себя обожженную шкуру. Бронеплиты, где по одной, где сплавившимися группами, а где и огромными секциями, разлетелись в разные стороны, а корабль нанес свой удар. Опять на голограмме появилась знакомая дымка и устремилась волной в сторону станции. Попадая в эту волну, станции одна за другой превращались в огромный, скомканный, перекрученный и спрессованный ком металла. Две последние станции перед своей гибелью еще успели еще раз разрядить свои накопители, но я не рассчитывал, что этот жест отчаяния что-то может изменить. И опять ошибся. Видать, основные эмиттеры защитных полей находились именно на сброшенной броне, а те, что были под ней, оказались совсем не рассчитаны на такую мощь. Оба заряда плазмы, хоть и заметно меньшие по размеру и температуре, чем те, что выпустили станции первоначально, практически без проблем преодолели слабенькие щиты и превратили последний корабль «Мастодон» в, теперь уже окончательно, мертвый и обугленный кусок металла, внутри которого заживо сгорали Ракшасы. На этом космическая битва двух раз практически и закончилась. Оставшиеся корабли чужих, собравшись тесной группой, попытались прорваться и уйти в гиперпрыжок, но скорости, чтобы оторваться, им не хватило. Ракшасы быстро их догнали. Но на этот раз, это уже была их ошибка. Корабли защитников оказались вне пределов действия их оружия, да и оставалось их еще немало. Так что, безгубых встретили дружные залпы ракет и плазмы. На дистанцию действенного огня смогли выйти только с десяток кораблей Раскшаши, но защитникам хватило и этого. Опять повторилась картина избиения младенцев, хотя напоследок, чужие еще успели ополовинить ряды Раскшаши, но все было уже ясно. Мне осталось только дождаться окончательной развязки и решить, задерживаться мне в этой системе еще, или нет. Впрочем, и этот вопрос отпал очень быстро. Корабли Раскшаши не стали собирать погибших и искать выживших. Уже через пару часов, разогнавшись, они ушли в гиперпространство. А я на всех парах устремился к месту недавнего побоища. Упускать такую возможность я не могу, да и просто не имею права. Искин, полное сканирование системы в активном режиме. Цель – определение наличия действующих источников энергии и ментальных меток живых существ. Принято. Исполняю. Я уже достаточно поднабрался опыта, чтобы понимать, что даже в самой яростной космической битве, даже когда кажется, что ничего кроме трупов и металлолома не осталось, всегда остается что-то, или кто-то живой, член ли экипажа, искин или пусковая. Конечно, в крейсере мне ничто не угрожает, слабые и разрозненные атаки любого из кораблей он отразит играючи. Хотя, я не уверен насчет оружия Раскшаши, похоже, что оно действует на каких-то неизвестных в Содружестве, а скорее всего и в Союзе Джори, принципах, а посему, может быть опасно и для меня. А вот для куколки, живого корабля, созданного на принципах техномагии, ничто здесь угрожать не может, если она, конечно, не подставится под полноценный залп линкора, ну, или тяжелого крейсера. По крайней мере, именно в этом она меня уже не один раз пыталась убедить. Так что, куколка, как ты отнесешься к тому, чтобы прогуляться в открытом космосе? У тебя нет желания проверить, чем одни стреляли, а другие защищались. Заодно, может быть, что-нибудь и из трофеев подберем. Надеюсь, что твой трюм еще не сильно забит. Хочешь собрать пару-тройку наименее поврежденных кораблей? Да. И если с кораблями чужих все ясно, их, практически неповрежденных, тут болтается с пару десятков, то с кораблями Раскшаши немного сложнее. Неповрежденных, или малоповрежденных, я тут не вижу. Но и в таком состоянии они представляют немаленький интерес для ученых империи. Кстати, твои искины уже почти закончили анализ действия оружия Раскшаши. И я склонна их выводы поддержать. Правда, не полностью. Они считают, что Раскшаши применяют гравитационное оружие, создавая в определенном объеме пространства разнонаправленные гравитационные воздействия огромной силы. И в чем же ты тут не согласна? Для подобных воздействий на материю нужно огромное количество энергии, а я не зафиксировала чего-то подобного. Реакторы кораблей мало чем отличаются от имеющихся на нашем крейсере, да и отличия эти совсем даже не в пользу твоих знакомых. Да и мало их, этих реакторов. И хотя я согласна с тем, что на корабли чужих воздействовала именно гравитация, я не согласна с тем, что это результат работы оружия Раскшаши. Мой анализ показывает, что как такового гравитационного воздействия не было, а было поле, разрушающее гравитационное взаимодействие на атомном уровне. Возможно, это и не поле вовсе, а поток каких-то частиц, меняющих массу ядра и вызывающих или его разрушение, или же, наоборот, резкое увеличение его массы и нарушение орбит электронов, что, в принципе, приводит к аналогичным результатам. Моя теория, кстати, подтверждается и способом защиты кораблей чужих от этого оружия. Их защитное поле или разрушает поле Раскшаши, или заставляет частицы взаимодействовать между собой, укрупняя их и тем самым лишая возможности проникнуть в атомы, а в идеале и не пропускает крупные и тяжелые частицы через себя. Я не вижу смысла гадать, если есть возможность заполучить образцы и исследовать их. Тут я с тобой согласна. Ну что, на выход, на выход. Только сначала результаты сканирования. В ожидании сканирования мне пришлось провести еще полчаса. К сожалению, это время оказалось потерянным зря. Хотя сканеры крейсера и засекли несколько десятков слабых источников энергии, все они располагались на кораблях Раскшасов, так же как и пара ментальных засветок. Извращаться и доставать полуживых Раскшасов из их кораблей у меня не было ни малейшего желания. Так что, несколько выстрелов из туннельных оружий быстро поставили точку в этом вопросе. А потом заработал самый настоящий конвейер. Уже через 2 часа, в бездонных трюмах куколки оказалось 3 корабля чужих, практически целых и не пострадавших. Еще через час к ним присоединилась и пара расстрелянных, еще в самом начале схватки, кораблей. Тут я подумал, что раз целые корабли не смогли сдержать ментальную атаку, то, наверное, им просто нечем было ее отразить, ну или, оборудование вышло из строя, а у расстрелянных вполне обычным способом оборудование ментального щита должно было сохраниться, более-менее.